Глава третья. От усадьбы Оленья Рощи до кургана Гамаль-Хьорд было далеко. Выехав из дома на сереньком летнем рассвете, братья Стролинги только за полдень увидели с вершины Верескового холма знакомую покатую макушку. Полдня они двигались по унылым долинам, где редкие серо-зеленые осиновые рощи перемежались вересковыми пустошами, россыпами серых гранитных валунов, неизвестно какими великанами тут накиданных. По дороге пришлось миновать несколько хуторов, и хозяева, кто оказался дома, выходили к воротам, чтобы проводить четырех всадников уважительными взглядами. Гейр даже пожалел, что у их подвига так мало свидетелей. Вот только мать Грима Опушки, чей двор был последним, несколько испортила настроение. Старая ведьма вышла зачем-то из ворот и долго смотрела вслед, как будто заранее знала, что ничего хорошего не выйдет. Выехав на вершину холма, все четверо разом остановились. Теперь курган старого оленя лежал прямо напротив. За прошедшие века ветра, дожди, снега, корни вереска и брусники, звериные лапы сгладили его и почти стерли следы человеческих рук. Но все же что-то неуловимое явственно отличало курган от других пологих холмов, также густо заросших вереском и брусникой. И Гейру стало неуютно. Показалось, что и курган смотрит на них, неподвижно застывших прямо напротив. «Поехали! Чего встали?» негромко сказал Скёльд и толкнул коленом конский бок. Он произнес эти слова небрежно, но Гейр каким-то образом понял, что старшему брату тоже не по себе. Братья спускались по склону холма, позади всех трусил Книв. Он умолял взять его с собой и позволить исправиться, говорил, что на побережье так испугался только от неожиданности нападения, а теперь, когда заранее готов к встрече с мертвецом, сумеет проявить себя как должно и больше не опозорит рода. Отходчивый Гейр скоро простил и даже пожалел дурака, а Скёльд только пожал плечами. Чего ждать от сына рабыни? И Книву позволили везти съестные припасы. Раскапывать курган предстояло долго. День выдался пасмурный. Солнце не показывалось, ветер шевелил верхушки вереска, как будто кто-то невидимый бродил вокруг. И все время норовил оказаться за спиной. В долине, открытой во все стороны, не виднелось ничего живого. Приблизившись к кургану, братья спешились и первым делом развели костер. Жаркое пляшущее пламя подбодрило, и охотники за древними сокровищами с удовольствием протягивали руки к огню. Скёльд отцепил от пояса коровий рог, плотно обвязанный куском кожи, снял покрышку и высыпал в разгоревшееся пламя сушеные травы. Их дала любимцу мать, ничего не объяснив другим детям. Гейр успел заметить и серовато-сизые листья полыни, и сушеные иголочки можжевельника, и волчец-чертополох, и еще какие-то мелкие темно-зеленые веточки, которые он не знал. «Рагна Гейда наверняка узнала бы», — подумал он и вздохнул. Сестра тоже просила съехать, но Скёльд сразу отрезал. Раскапывание кургана — не женское дело. Он все еще сердился на сестру за тот пир, когда благодаря ей выглядел дураком. Горящие травы вспыхивали ослепительно-золотистыми искрами и мгновенно гасли. Скёльд бормотал что-то, прикрывая рот ладонями. Все это было так необычно и тревожно, что даже Ярнир поутих, и на его длинном простоватом лице появилось непривычно серьезное выражение. Поистине могучее заклинание дала Скёльду мать, если оно сумело хоть ненадолго усмирить этого непоседу. Гейр вглядывался в костер, наблюдал, как огонь ловит на лету легкие листики и веточки, как мгновенно делает их золотыми, съедает и роняет черные хлопья пепла. И вдруг в огне померещилось что-то живое. Языки пламени на миг приняли очертания лисицы. Лукавая треугольная мордочка с настороженно поднятыми ушами глянула прямо на человека. В золотистых глазах сверкнуло что-то неуловимо знакомое. Гейр вздрогнул, не зная, отшатнуться или податься ближе. А огненный дух уже исчез. И снова он видел неровный трепет огненных языков. Только и всего. Померещилось. Костер прогорел, и Скёльд велел братьям выгрести золу. «Теперь нужно с трех сторон осыпать этой золой склоны», — он показал на курган. «Тогда он ничего нам не сделает». Не стоило произносить имя мертвеца вблизи обиталища. Гейр и Ярнир дружно кивнули. Им тоже как-то не хотелось подавать голос. Даже Гейр, успевший к 18 годам сходить не в один поход и побывать не в одной битве, даже Ярнир, чувствительный, как камерный жернов, ощутили холодное неудобство в душе. И даже самим себе не хотелось признаваться, что это неудобство зовется постыдным словом страх. Набрав по мешочку еще горящей золы, три брата стали с разных сторон подниматься на курган, старательно рассеивая золу вокруг себя. С каждым шагом росла тревога. Казалось, они ступают по скорлупе исполинского яйца, которое в любое мгновение может треснуть и выпустить наружу дракона, а то и кого-нибудь похуже. Зола с тихим шорохом падала в вереск и пропадала. А холодная тревога не проходила. Серая пыль сгоревших трав казалась не слишком надежной защитой. Наконец, все трое встретились на вершине кургана и вздохнули с облегчением. Каждый был рад снова увидеть других. И вот они сошлись, три сына Кольберна из рода Строллингов. На том месте, где со времени погребения старого оленя многие стояли, но никто не вернулся назад. «Ну вот», — сказал Скёльд, и раньше не славившийся красноречием, — «мы на месте. Это будет подвиг не хуже ночной драки с фиялями. И о нас еще сложат сагу. Сага о трех братьев из рода Строллингов, а?» Он хлопнул по плечу сначала Гейра, потом Ярнира. И, как по приказу, оба приободрились, привыкнув верить старшему брату и слушаться его. «Идите за лопатами!» Гейр и Ярнир спустились к подножью кургана, где возле серого пятна кострища сидел Книф с поклажей. Он уже снял с сёдел три лопаты и положил их рядком на землю. Для него самого лопаты не приготовили. Раскапывать курган – дело не для рабов. Это подвиг, достойный благородных людей. Сделав несколько шагов вниз, Гейр вдруг вскрикнул. Что-то живое коснулось башмака. Дернулось. Так что он невольно отскочил и едва не сбил с ног шедшего сзади Ярнира. Меж зеленых кустиков брусники шевелилась серая тусклая плеть. Гадюка! Конечно, они любят греться на солнышке среди брусники и вереска. Змея, длинная, с резким черным зигзагом на серой спине, проворно уползала прочь. Но Гейр успел заметить ее морду с тяжелой, угловатой, как башмак, нижней челюстью и круглыми точками бессмысленных глаз. Серая шкура слегка отливала голубым, но это не делало гадину менее мерзкой. Лицо Гейра перекосилось от отвращения. Он не выносил даже вида змей, и саги о смерти Гуннара, которого бросили в змеиный ров, терпеть не мог. Он тоже мог бы смеяться, когда у него вырезали бы сердце, как у Хегни. Но лежать связанным в яме, чувствовать, как по тебе ползают эти живые жгуты, и ждать, которая же укусит. Тьфу! От одной мысли тошнит. «Ха!» — воскликнул вдруг Скёльд, проводив взглядом гадюку и постаравшись запомнить, в какую сторону она поползла, Гейр обернулся. Скёльд выглядел обрадованным и даже ущипнул свою короткую светлую бородку. «Чему ты радуешься, дрянь какая?» — невольно морща нос отозвался Гейр. «Ты не понял! Слава Тюру! Хорошее заклинание мне дала мать!» — с торжеством ответил старший брат. «Ведь это и был дух его!» — Скёльд выразительно показал пальцем в землю. Он не выдержал заклинания и пепла трав. Он обернулся змеей и сбежал. Теперь-то нам точно ничего не помешает. «Эй, Книф!» — радостно крикнул Ярнир-младшему. «К тебе там поползла одна серая гадюка!» Книф резко подскочил с земли, поджав одну ногу, и стал с ужасом озираться, явно жалея, что не может поджать обе. Несмотря на напряжение, трое на кургане расхохотались. «Возьми лопату и отруби ей голову!» — со смехом велел Ярнир. Книф глянул на лопаты, лежавшие перед ним на земле, но даже к ним ему нагнуться было страшно. А вдруг она незаметно подползла уже близко? «Не надо!» — крикнул Гейр, чем весьма порадовал Книва. «Не трогай! Раз уж он решил сбежать, пусть бежит, а то мы лишим его обличия змеи, а он превратится в медведя. Возни будет больше». «Да, не надо!» — подтвердил Скёльд. «Мы же не доверим победу над таким врагом сыну рабыни». Гейр и Ярнир взяли лопаты. Особые, целиком состоящие из железа, нарочно выкованные хальмом ради этого случая и украшенные возле черенков загадочными рунными знаками. Никто из братьев этих знаков не понимал, но это только добавляло благоговения. Хотя руны, начертанные Арнхильд дочерью Ясеня и хальмом длинной головой, в прибавках не нуждались. Мозоли, приобретенные сыновьями Кольберна в давней дружбе с рукоятью меча и веслом, не подвели и теперь. Железные лопаты, закаленные самим хальмом, разрезали землю, густо переплетенную корешками вереска, мелкой травы и брусники, как нож режет корку свежего хлеба. По совету отца они рыли от вершины кургана вниз узкий колодец, в котором помещался только один человек, а двое других принимали у него деревянную бадью с землей. Копать было нелегко. На Квиттинге мало найдется мягкой земли, а на кургане она плотно слежалась за века. Но зато стенки колодца не пришлось укреплять срубом, что слишком замедлило бы работу. Воодушевленные жаждой подвига и победой над сбежавшим духом, братья Строллинги дружно копали. Сменяя друг друга, они довольно быстро продвигались вглубь. И скоро уже для того, чтобы выбраться из ямы, требовалась веревка. Изредка отдыхая, братья трудились почти весь день. Под конец даже Книву позволили принимать бадью. И он нисколечко не боялся. Вокруг отверстия на вершине кургана уже выросли внушительные горы. Дно прорытого колодца терялось в темноте. Вынутая земля остро пахла прелью, как иногда пахнет весной. Но только аромат этот был стылым и вместо весенней радости вызывал невольный холодок в позвоночнике. «Подумать только, сколько веков эта земля не видала солнца!» — бормотал Книв, волоча бадью подальше, чтобы земля не скатывалась обратно в яму, на спину Ярнира, который сейчас трудился внутри. «Должно быть, сварт-альвы в ней заводятся сами собой, как червяки». «Давай таскай, червяк!» — снисходительно бросил Гейр. И Книв был доволен. Червяк все же лучше, чем Книв из-под хвороста. Ярнир тем временем порядком выдохся и уже собирался требовать замены. Как вдруг лопата глухо стукнулась о дерево. «Сруб!» — радостно закричал землекоп. Три головы братьев смотрели с краев неровной ямы на фоне сероватых облаков, словно с неба. По сравнению с чревом кургана, наверху казалось светло, как на радужном мосту. «Я дошел до сруба! Давайте пешню!» Братья едва могли разглядеть блестящее от пота лицо. Перемазанные землей, взмокшие, с прилившими ко лбу и грязными волосами, Ярнир сам походил на могильного жителя. Впрочем, трое остальных выглядели примерно так же. «Нет, вылезай!» – велел Скёльд. «Я сам!» Ярнир подавил вздох разочарования и взялся за веревку. Близость цели разом прибавила сил, и он готов был также доблестно завершить начатое. Но со старшим братом не поспоришь. Тем более, что Ярнир, родившийся не от фру Арнхильд, а от дочки Хирдмана, с детства приучился уступать дорогу законным сыновьям. «И лопату прихвати!» – распорядился сверху Схёльд. «Она больше не нужна!» «А золото чем грести?» – весело спросил Гейр, размазывая по лбу землю, смешанную с потом. «Увидела бы его сейчас Рагна Гейда!» Как в детстве, Гейр весело ужаснулся этой мысли и тут же с удовольствием представил сестру с огромным золотым ожерельем на груди. Еще лучше того, что отец дает ей для больших перов. Говорят, на свете есть еще зеленые самоцветные камни. Вот бы найти такие, чтобы горели, как глаза Рагны Гейды, под солнечным лучом. И пусть она носит новые украшения каждый день, чтобы все знали, как велики богатства и удача рода Строллингов. Пыхтя, грязный Ярнир выполз из ямы и присел на кучу земли. «Только там не видно ничего», — сообщил он. «Надо бы факел». «Не висите над ямой и не загораживайте свет», — велел Скёльд, сунув за пояс железную пешню, которой пользуются квитинские рудокопы, и берясь за веревку. «Факел зажжем потом, когда полезем в сруб. А пока я или сам себя подожгу в этом колодце, или задохнусь от дыма. Вы, главное, держите крепче». «Иди разводи костер», — Гейр обернулся к Книву. «Скоро понадобится факел». Но Книв сделал умоляющее лицо, всем видом изображая, что ему страсть как не хочется уходить сейчас с кургана. «Ну, может, сейчас чего здесь понадобится?» – забормотал он. И Гейр сжалился. Не стал настаивать. Дураку ведь тоже любопытно. Пусть уж смотрит. Спустившись, Скёльд сразу ощутил под ногами бревна. Когда-то это были толстые сосновые стволы, шагов в 5-6 длиной, положенные поперек всего сруба, как крыша. Но за века они порядком прогнулись, хотя еще не обрушились. Неловко, но усердно осваивая приемы рудокопов, жмурясь, чтобы уберечься от летящих комочков земли, Скёльд принялся рубить пешней крайнее у земляной стены бревно. Воздух подземелья жег глаза, дышалось с трудом. Но разве это остановит героя на пути к грудам золота? Трухлятина поддавалась гораздо легче, чем свежее дерево. И вскоре одно из бревен под ногами Скёльда с треском просело. Скёльд перешел на другую сторону и принялся подрубать его с иного бока. Вот обрубок опустился вниз, клонясь под собственной тяжестью. Придерживая руками за стенки, Скёльд нажал на деревяшку ногой. Обрубок не выдержал и рухнул. Было слышно, как он гулко упал на дно подземного сруба. Кажется, при этом что-то звякнуло. Но из щели ударило такое мерзкое зловоние, что Скёльд даже не успел порадоваться близости золота. Там, внизу, как видно, немало сокровищ. Но уж чего там точно нет, так это свежего воздуха. Взвыв от отвращения, Скёльд задрал голову и изо всех сил дернул за конец веревки. Ему нужно было вздохнуть. Встревоженные братья быстро тянули, и Скёльд изо всех сил помогал им, отталкиваясь ногами от стенок колодца. Выбравшись из ямы, Скёль торопливо пополз в сторону. Никто даже не спросил, что там внизу. Дыхание могилы поднялось и сюда. Открывать лишний раз рот и глотать эту вонь не хотелось. К счастью, подул ветерок. Четыре брата устроились с наветренной стороны от колодца и старались дышать в сторону. «Видно, мы откопали отхожее место троллей», — прижав к носу грязный рукав, пробормотал Ярнир. «Когда это ты стал таким остроумным?» — буркнул Гейр. «Что?» — Ярнир удивленно уставился поверх рукава. «Я правду сказал!» «Теперь ты!» — отдышавшись, Скёльд протянул рукоять пешни Гейру. «По очереди». Сейчас Гейр почти пожалел, что старшим после Скёльда считается он, а не Ярнир. Чтобы спуститься в яму теперь, потребовалось все мужество, которое удалось накопить к 18 годам. Сначала он не дышал и даже сам удивился, как долго, оказывается, может вытерпеть. Но потом махать пышни без воздуха стало невозможно, и пришлось вдохнуть. То, что имелось в этой яме, назвать воздухом можно было с большим трудом. Торопясь скорее покончить с этим бревном, Гейр рубил, как берсерк, задевая рукоятью пешни за стенки колодца и даже не замечая, как твердые гнилистые комочки сыпятся ему на плечи, за шиворот и на голову. Узкое дно составляли 5 бревен. Когда будут устранены 4, образуется лаз, вполне достаточный для человека. Последнее снова досталось Скёльду, поскольку доверять такое важное дело Книву не хотелось. Да тот, по правде сказать, даже и не просил. С трудом удерживаясь на 5-м, крайнем у стены бревне, оставленном нарочно для опоры, Скёльд торопливо рубил, отрывисто думая, сколько же вони помещается в этом срубе, и не будет ли добытое золото вонять так же. А еще говорят, что такое обилие вони не к добру. Известно же, что мертвец, которому не суждено лежать спокойно, смердит сильнее прочих. Вот и здесь. Четвертое бревно с треском обломилось и упало вниз. Образовавшееся отверстие показалось очень широким, как будто могила распахнула вдруг жадную пасть с обломанными трухлявыми зубами-щепками по краям. «А железная пешня на что?» «Готовьте факел!» — крикнул Скёльд наверх. Несмотря на вонь, все три головы снова свешивались над ямой. «Сейчас я спущусь, а вы передадите мне огонь!» Голова Книва послушно исчезла. Скёльд еще раз дернул за веревку, проверяя, хорошо ли привязана. Потом сбросил ее длинный нижний конец в отверстие могилы. Заткнув за пояс рукоять пешни, чтобы не мешалось, он сел на последнее бревно, спустил ноги, потом взялся за веревку, сполз с бревна и стал спускаться. Сверху Ярнир и Гейр внимательно наблюдали за братом. Темнота поглотила его плечи, потом голову. «Как в хель!» — успел подумать Скёльд, тщетно пытаясь разглядеть внизу хоть что-нибудь. Судя по звукам падавших обрубков, спускаться предстояло 1,5-2 человеческих роста. Дна не было видно, но Скёльд уже представлял, как встанет ногами на золото. И вдруг чья-то сильная рука вцепилась в щиколотку и стиснулась силой крепостью камня. Животный порыв ужаса оказался сильнее воли и выдержки воина. С диким воплем Скёльд рванул вверх. К чести обоих братьев, услышав крик, они не разжали руки, а дружно рванули веревку к себе. С размаху Скёльд ударился головой о последнее бревно, бешено задрыгал ногами, стараясь избавиться от цепких пальцев, но они не отпускали и не давали подняться. Братья тащили веревку вверх. Рука могильного жителя тянула вниз. Скёльд орал, не переставая. Гейр и Ярнир держали, в ужасе ожидая, что вытащат брата с откушенной головой. Ну, то есть без головы. Откушенной. Вырвав из-за пояса пешню, Скёльд попытался было отмахнуться вслепую, но попал себе по ноге и выпустил рукоять. Пешня упала в темноту, с гулом ударилась обо что-то твердое. Цепкие пальцы разжались, и Скёльд взвился наверх, как дух павшего воина в объятиях валькирии. Не успев заметить как, он пролетел через колодец и упал на край между Гейром и Ярниром, бросив веревку. Они схватили брата за плечи и потянули прочь от ямы. Вот поэтому раскапывать курганы ходят с братьями, а не с рабами. Лежа на земле, Скёльд жадно дышал и подрыгивал ногами. То ли пытался бежать, то ли хотел убедиться, что его больше не держат. Гейр и Ярнир сидя отползали от ямы, словно забыв, как ходить. Бедные, с крепко стиснутыми челюстями, они только таращили глаза, из которых лился ужас. Оба хотели спросить, что там случилось, но не могли открыть рта из опасения выпустить низменный вопль. Скёльд попытался встать на ноги. И вдруг внизу, в колодце, послышался звук, от которого у братьев заледенели жилы. Шорох земли. Этот, житель могилы, сам лез вверх. «А-а-а!» — первым заорал Ярнир. Взвился, как будто курган его подбросил, и широченными прыжками кинулся вниз по склону. Будто разбуженные его криком, Скьольд и Гейр, который от страха вовсе лишился голоса, вскочили и побежали следом. В ногах вдруг вскипели такие силы, что можно было мчаться отсюда и до моря, не останавливаясь. Четыре коня стремительно неслись прочь, и только хвосты вились по ветру. Когда братья достигли подножия кургана, земля вдруг содрогнулась. Не удержавшись на ногах, все четверо рухнули на вереск. Изо всех сил, упираясь руками, Гейр пытался встать и не мог. Земля не пускала его. Кривясь от отчаяния, он обернулся. Над ямой показалось что-то длинное, ветвистое, стоящее торчком, как оленьи рога. Так это правда! Все до последнего слова, что говорили о старом олене. Вот только им, сыновьям Кольберна, уже не придется об этом рассказать. Показалась голова, оленей череп с рогами, с пустыми провалами глаз и черным оскалом зубов. Она дрожала, то скрываясь, то опять показываясь, виднелись обломанные кончики рогов, темные, набитые землей трещины в кости черепа. Мертвец лез вверх, срывался под своей непомерной тяжестью, но снова упрямо карабкался. Зловоние усилилось, а может, у Гейра просто остановилось сердце. «Огня!» — прохрипел где-то рядом искаженный до неузнаваемости голос Скьольда. «Огня!» Гейр, все еще бесполезно, силясь встать, обернулся к кострищу. Оно было серым и холодным. Доползти до него, выбить искру, раздуть, тогда, может быть, могильный житель не посмеет. Отчаянным усилием Гейр передвинул непослушное тело к костру. И вдруг над серым кругом золы мелькнул крошечный язычок пламени. Он словно вырос из-под земли, как травинка, высунувшая голову навстречу весне. Огненная травинка быстро росла, превратилась в листочек, а потом вдруг вспыхнуло ослепительное золотое облако. Гейр зажмурился, но тут же открыл глаза, полный ужаса и восторга перед посланным богами спасением. Пламенное облако сложилось в силуэт зверя. Лисица с острой треугольной мордочкой и настороженными ушами стояла над серым кругом золы, и мех ее колебался, как под сильным ветром. По нему перебегали искры, и сами очертания тела были неровными, дрожащими и переменчивыми. Сверкнули золотые глаза. Над спиной зверя взвился торчком стоящий хвост. Зачарованный, Гейр смотрел на лисицу, а она переступала лапами, колебалась, то припадала к земле, то приподнималась, как будто танцевала таинственный священный танец. И с каждым новым движением она росла, делалась все больше. Вот сияние стало совсем ярким, так что заболели глаза. Вместо одного хвоста над спиной зверя вдруг заплясали три. Три пламенных, пушистых, пышных хвоста колебались, как языки пламени. Гейр слышал гул и свист сильного огня. По лицу катились волны жара, шевелились волосы. Лисица выбросила еще одну вспышку света, и три хвоста превратились в шесть. Потом их стало еще больше. Гейр уже не мог сосчитать. Целый пучок, целый куст пламенных хвостов плясал над спиной лисицы. И каждый жил своей жизнью, как стебельки цветов, выросших из одного корня. Золотые глаза огненного духа были устремлены на вершину кургана. Он просто смотрел, но взгляд его жег, как молния. Вот лисица вспыхнула в последний раз, припадая к земле. Подскочила и снова припала. И исчезла. Провалилась. Гейр обернулся. Земля также громоздилась кучами над ямой, на вершине кургана. Но рогатая голова мертвого оленя исчезла. Погода с утра была гадкая, самая тролиная. Дул ветер и моросил мелкий холодный дождь. Выходить из дома не хотелось. Женщины устроились с рукоделием, дети и хирдманы грелись возле разведенного огня и развлекались кто как умел. Работники вздыхали. До начала жатвы остались считанные дни, а гнуться в поле под дождем совсем мало радости. Вигмар сидел у очага в большом покое хозяйского дома, когда появилась Эльдис. «Вигмар!» — по-детски просительно протянула она, дергая брата за рукав. «Не мешай!» — Вигмар не отрывал глаз от тавленной доски. «Видишь, сейчас я обыграю Хамеля, и сразу наступит весна!» Девушка фыркнула. Обыграть Хамеля Вигмар давно мечтал. «Но уже скоро стемнеет!» — несчастным голосом протянула она. «Ну и что?» — увлеченный игрой Вигмар даже не обернулся. «Темнеет обычно каждый вечер, ты не замечала?» Люди вокруг стали посмеиваться. «Но я хотела поехать к Гюде!» — не отставала Эльдис. «А раньше ты о чем думала?» «А раньше Хлода посадила меня шить, и я думала, что дождь пройдет. Ты могла бы попросить валькирий, чтобы они разогнали облака?» — добродушно пошутил Хамель, плотный широколицый мужчина лет 50, с темно-пегой бородой и двумя седыми кисточками в углах рта. Поскольку он и правда был недалек от проигрыша, остановка игры его не огорчила. «От уральских вздохов они не слышат. Пусть лучше Вигмар сложит стих», — весело подхватила дочь Хамаля, Гунфрид, и бросила на хозяйского сына игривый взгляд. Но, увы, он не заметил. Эльдис снова затормошила брата. «Ну, я поеду к Гюде, хорошо?» «Одна ты никуда не поедешь», — Вигмар наконец обернулся. «Что тебе там делать? Съездишь завтра. Может, дождь пройдет». «Нет, мне надо сегодня», — твердила Эльдис, тараща свои и без того большие светло-карие глаза. «Я должна рассказать ей мой сон. Тот, что я тебе рассказывала утром». «А что это был за сон?» — полюбопытствовала одна из женщин. Домочадцы потихоньку подвигались ближе к Эльдис. Чьи-то лохматые головы свесились с верхних спальных помостов по обе стороны от очага. Эльдис в усадьбе славилась умением видеть необычные сны. Вигмар слегка нахмурился, потер щеку. Он не любил разговоров о снах Эльдис, подозревая, что половину она выдумывает от скуки, а боги не любят, когда кто-то пытается быть умнее их. Но сестра не заметила недовольства. «Это был очень страшный и значительный сон», — важно начала девушка, усевшись на скамью и разгладив на коленях платье из коричневой шерсти. Общее внимание всегда воодушевляло ее, и она очень любила пересказывать свои сны. «Мне снилось, как будто по равнине идет огромный черный бык. Он был как гора и едва не доставал рогами до облаков. Сам весь черный, как сажа, а глаза горят багровым огнем, как у Хель. От шагов его дрожала земля, и каждое копыто оставляло глубокий отпечаток на целую ладонь. А в каждом следе блестел кусочек золота. Я видела, там были золотые кольца, обломки обручей, куски цепей, иной раз даже целый кубок. Земля дрожала, и дождь шел за быком стеной, и вокруг раздавался волчий вой». Лица слушателей стали серьезными, маленькие дети жались к взрослым. Сон и в самом деле был страшный. Как наяву, каждый увидел глубокие черные отпечатки копыт и золотой блеск на дне, зловещее соседство золота и земли, удачи и гибели. Да, это непростой сон. «Мне было так страшно, что я проснулась», — обыкновенным голосом закончила Эльдис и повернулась к брату. «Я не смогу заснуть снова, если не узнаю, что он означает». Обычно подвижное лицо девушки стало тревожным и печальным, и Вигмар вздохнул. «Придется уступить». Бедняжке не приходилось ждать в жизни ничего хорошего, и мечты служили ей единственным утешением. Брат любил Эльдис, хорошо помня, что ему она обязана жизнью, и старался возместить ей невнимание отца. Эльдис понимала эту его слабость. Простодушная наивность переплеталась в ней с невинной хитростью, которую юная вещунья ловко направляла на достижение своих маленьких безобидных целей. «Ты меня отвезешь?» Вигмар в сомнении потер щеку. «Ехать к гриму опушки перед самым вечером, значит, неминуемо остаться там на ночь». «Ты бы съездил, Вигмар», — сказал другой хирдман, Бьярни, видя, что хозяйский сын колеблется. Несколько голосов с готовностью поддержали его. «Если ты не подумаешь, что я хочу услать тебя подальше, пока не проиграл, я тоже скажу, что тебе стоит поехать», — добавил Хамаль. «Что за черный бык? Почему в его следах остается золото? Хорошо бы, если бы старая Бортруд растолковала нам этот сон. Иначе не только Элли будет плохо спать». Вигмар поднялся, взял со скамьи свой плащ. Несмотря на дождь и ветер, он бы не отказался проехаться куда-нибудь. Обещавшие близкую победу над Хамалем Тавлеи не смогли надолго отвлечь его от мысли о Рагне Гейде. После возвращения из поездки его влечение к ней так усилилось, что покой окончательно пропал. Ничто не радовало. Постылым казалось всякое место, куда падал взгляд, потому что там не было ее. Никакое занятие не привлекало, любой разговор казался скучным и ненужным. Все мысли велись вокруг того, как бы исхитриться поскорее ее повидать. И в прежние годы такое состояние случалось накатывало на Вигмара, заставляя выискивать предлоги, чтобы съездить в Оленью рощу. Но теперь оно не отпускало ни днем, ни ночью, уже который день. «Иди одевайся, Диса сновидений», — сказал он Эльдис. «Пойдем поищем твоего черного быка». До двора грима опушки Вигмар и Эльдис добрались уже в темноте. Их приезд никого не удивил. Эльдис часто навещала дочку грима, Гюду. Хозяин встретил гостей приветливо, провел в дом, посадил к огню. Но Вигмар сразу заметил, что он чем-то встревожен. «Мы всегда рады добрым гостям, но к нам повадились ходить не только добрые», — ответила на незаданный вопрос мать грима, старая Борктруд. «Но вы приехали к нам не в лучший день, ведь вчера сюда приходил Гамальхьорд». Вигмар едва не подавился пивом. После всех разговоров о кургане, порожденных памятным пиром, это заявление казалось глупой шуткой, но Боргтрут не имела привычки шутить. «Как Гамальхьорд?» – спросил он, опустив чашу на колени. Грим, его жена, дочь и несколько работников дружно закивали. Лица у всех были серьезные. «Он вышел из могилы!» – продолжала Боргтрут. «И вчера ночью приходил к нам». «Как вышел?» Вигмар не мог взять в толк, что это говорится всерьез. «И чего он от вас хотел?» Такие речи хороши в долгий зимний вечер, когда людям нечего делать, и они рады болтливому старику. Так приятно послушать лживую сагу о мертвецах или великанах-людоедах и немного побояться, сидя в тесном кружке у огня. Но сейчас они совсем не кстати. «Я не поняла», — Боргтрут покачала головой. «Похоже, он еще не вспомнил человеческую речь, ведь эта тварь просидела в кургане не меньше 5 веков, а выпустили его сыновья Кольбьерна. 3 дня назад они пробовали раскопать курган. Мне сдается, кто-то из моих гостей знает, с чего им стукнула в голову мысль туда полезть». Старуха улыбнулась, показывая 2 уцелевших зуба. Ее выцветшие голубые глаза насмешливо прищурились. Она прожила уже не меньше 70 лет, что само по себе примечательно. Кожа на коричневом лице состояла из одних морщин, скулы выпятились, а глаза спрятались в щелки между веками. Но Боргтрут не жаловалась на здоровье, и назло годам оставалась бодра и подвижна. В ясные дни она неохотно сидела дома, предпочитая бродить по округе. Собирала травы, разыскивала какие-то особые камни, наблюдала за птичьим полетом, вынюхивала новости в потоках дальних ветров. Старуха была разговорчива и доброжелательна, но Вигмар почему-то не любил ее. При ней ему трудно дышалось, как будто ведунья своим присутствием уплотняла воздух. Говорят, так бывает у тех, чей дух очень силен. Многие же люди в округе верили матери Грима, как самой Вельве, и Вигмар держал свою неприязнь при себе. «Да, пожалуй, меня не удивит, что они взялись за это», — ответил он старухе. «Как говорят, каждый по-своему хочет прославиться. Дракона Фанфнира в наших местах не имеется, но старая олень не намного беднее его. Вот только среди сыновей Кольбьерна не нашлось настоящего Сигурда». «А они живы?» — дрожащим голосом спросила Эльдис. Бледная от страха, она нервно прижималась к Гюде, рослой и полной девице лет 17, вцепившись тонкими пальцами в загрубелые руки подруги. «Все живы!» — Боргтрут кивнула, бросив на Эльдис быстрый и насмешливый взгляд. Вигмару мельком подумалось, что старухе известно что-то такое, что и ему не помешало бы узнать. «Они ездили втроем, вчетвером?» «Их было 4 юношей!» — зачем-то уточнила Боргтрут и подмигнула ему. «Вот уж это ни к чему!» – мысленно возмутился Вигмар. Он и сам вовсе не думал, что Рагна Гейда... Правда, она девушка любознательная, но далеко не глупа, и в курган к мертвецу не полезет. «И чем все закончилось?» – спросила Эльдис. В полутьме тесного дома ее бледное личико терялось, и видны были одни глаза, в которых испуганно дрожали отблески очага. «Куда ей видеть вещи и сны?» – с сожалением подумал Вигмар. «Дух ее слишком слаб, чтобы общаться с миром духов. Для этого нужны такие кремниевые старухи, как Боргтрут». А Эльдис уже явно жалела, что приехала сюда на ночь глядя. Послушать о мертвеце любопытно, но жутко делалось при мысли, что он может явиться опять. «Они ночевали у нас здесь и все рассказали. Мертвец чуть не утащил с собой в могилу Скьольда». «Что ты усмехаешься, Вигмар Хельд?» – прищурившись, спросила Боргтрут. «Думаешь, туда ему и дорога? Погоди, это не самый страшный твой враг в роду Строллингов. Они переночевали у нас, а утром я дала пепла трав, чтобы они посыпали им свой след, и мертвец их не нашел. Но до нашего двора след остался, и старый пришел за ними». «Но он больше не появится?» Эльдис будто умоляла успокоить ее. «Не знаю, девочка, не знаю». «Так кто же хотел бы знать мой самый страшный враг в роду Строллингов?» Хотел было спросить Вигмар, но вместо этого почему-то обратился к сестре. «Так вот к чему тебе снился черный бык и золото. Смотри-ка, а ты и впрямь научилась видеть вещи и сны». «Поедем домой», — взмолилась та, уже не радуясь своему дару. «Ты с ума сошла», — Вигмар замотал головой. «В полночь мы окажемся посреди долины и как раз повстречаемся с твоим черным быком. Я, конечно, тоже хочу прославиться, но, по-моему, срок моей славной гибели еще не настал. А когда настанет, я постараюсь не брать тебя с собой». «Оставайся у нас, Вигмар Хельд», — подал голос наконец Грим Опушка. «Если старый олень явится снова, нам будет надежнее иметь в доме такого славного воина». Вигмар усмехнулся. «Спасибо, что ты обо мне такого хорошего мнения. Но, по правде сказать, я еще не имел дела с мертвецами. Мне сдается, твоя мать сладит с ним лучше меня. Для этого надо иметь какое-нибудь особое оружие. У меня только и есть, что фьяльский меч». «Ничего», — старуха прищурилась и окинула гостя оценивающим взглядом. «Я не так мудра и сведуща, как благородная фру Арнхильд и ее дочь, но я где-то слышала стихи о том, что смелые одержат победу и ненаточенным мечом. А ты их не слыхал, Вигмар Хельд?» Вечер в доме Бонда тянулся долго и скучно. Редко, когда кто-нибудь из домочадцев обменивался словом. Эльдис в дальнем углу шепталась с Гюдой, самой благодарной слушательницей рассказов о чудесных снах. Грим, чинивший возле двери уздечку, вопросительно посматривал на Вигмара, намекая, что совсем не прочь завести разговор. Но Вигмар был слишком погружен в свои мысли и не расположен к беседе, так что умный хозяин помалкивал. Новости развлекли лисицу ненадолго, и скоро он вернулся к любимому занятию. Глядя в огонь очага, перебирал в пламени подробности пира у Строллингов, вспоминая каждое свое слово и ответы Рагны Гейды. Как наяву он видел ее глаза совсем близко, слышал взволнованный шепот, ее теплое дыхание снова касалось его подбородка. Изнывая от тоски, Вигмар больше всего на свете ждал снова оказаться рядом с девушкой в темных синях. Наверное, если бы он попытался ее обнять, она не стала бы слишком противиться. «А разве я тебе отказала?» — вспомнилось ему. И дыхание перехватило от мучительного и горящего чувства влечения. Его взгляд упал на Гюду, и Вигмар горько усмехнулся. «Размечтался, рыжий. При вашей бедности и незнатности тебе стоит свататься только к этой дочери Бонда. Работящий, неизбалованный, широкоплечий, с обветренным красноватым лицом и толстыми руками. Но что ему до голоса здравого рассудка, когда перед глазами стоит образ Рагны Гейды? Ах, как же она хороша! Воспетая еще златозубым асом Хеймдалем. Высокородная дева с белым лицом и тонкими пальцами». Откинувшись к стене и закрыв глаза, Вигмар мысленно говорил ей все, что только думал наяву и видел во сне. Но когда они теперь увидятся? Раньше осенних жертвоприношений у Строллингов пира не будет. Вигмар в досаде хлопнул себя по колену и тут же наткнулся взглядом на Боргтруд. «Что ты такой грустный, Вигмар Хельд?» — спросила старуха. «Печалишься, что братья Строллинги опередили тебя на пути к золоту и славе? Это напрасно. Золото все осталось на своем месте. И славы они себе пока не прибавили». «Зато и я пока еще не схватил руками небеса», — почти искренне ответил Вигмар. «Ведь это я навел их на мысль раскопать курган. Если теперь мертвец начнет пугать округу, найдутся охотники свалить вину на меня». «Фу!» — старуха дунула в воздух и замахала ладонями. «Если бы дело сладилось, и Строллинги привезли полные сидельные сумки золота, уж поверь, они не дали бы тебе ни колечка из добычи и ни капельки славы. Так что пусть и свой позор кушают сами. Им полезно, а то от избытка гордости может приключиться запор». Женщины засмеялись. Вигмар тоже улыбнулся, представив трех братьев Строллингов. Про Книва он все время как-то забывал. Редком сидящих на соседских отверстиях их просторного, отхожего места, с перекошенными от усердия лицами. И вдруг Грим, возившийся с уздечкой возле самих дверей, поднял голову. Все мигом уняли смех и насторожились. За любым разговором они все это время ждали. И вот, похоже... Со двора доносился странный стук, как будто что-то тяжелое с неровными перерывами билось о твердую землю. Работник, до того сидевший рядом с хозяином, мигом переменился в лице, вспорхнул с места и перескочил поближе к очагу. Это так напоминало полулет-полушаг всполошенной курицы, что Вигмар улыбнулся уголками рта, но продолжал напряженно слушать. Несколькими неслышными шагами он пересек теплый покой и оказался возле самой двери в сени. «Открой!» – прошипела Боргтруд. «Все равно он знает, что мы все здесь. Он чует живое тепло». Вигмар толкнул дверь сеней, и в тишине ее скрип резанул уши. Работник и хозяйка торопливо накладывали в очаг побольше хвороста. Эльдис и Гюда обнялись и дрожали. Что-то тяжелое стучало по земле, уже возле самих дверей. Дикий страх сочился. В деревянные щели сгущал воздух, холодил кровь, пригибал к земле. Другой мир, холодный и неживой, ходил совсем рядом. Жадно втягивал черными ноздрями живое тепло. И каждый из сидящих в доме ощущал себя добычей чудовища. Протянулся из-за двери низкий, глухой, утробный полурев полумычания. Даже у Вигмара похолодело внутри. Эльди спрятала лицо на плече Гюды, вцепившись в подругу обеими руками. Грим встал рядом с Вигмаром, все еще держа в опущенной руке уздечку, явно не зная, что делать. Старая Борктруд поднялась со своего места и проворно подсеменила к двери. Сделав мужчинам знак молчать, она крикнула в дверную щель. «Кто ты? Зачем ты покинул свой дом? Иди по земле, где твое место!» «Строль!» — низко провыла за дверью. «Здесь нет строля!» — резко ответила Борктруд. «Его дом не здесь!» «Строль!» — опять загудел голос мертвеца. Раздалось несколько нетерпеливых ударов. Дверь, не предназначенная держать осаду, дрожала по всему косяку. «Он ищет строля!» — шепнула Борктруд. «Он-то помнит, от кого 5 веков назад спрятался живым в своей могиле. Может, он и не знает, сколько времени прошло. Думает, что его опять потревожил старый враг». «Ты можешь его прогнать?» — шепнул Вигмар. Он сжимал рукоять меча и готов был принять бой, вот только сомневался, сможет ли фьяльский меч погубить того, кто и так мертв уже много веков. Близкая опасность будоражила. Отчаянно хотелось что-то делать. Силы искали выхода. «Я попробую», — пообещала ведунья. Сгорбленная, толстая, с седыми прядками, свисающими из-под покрывала, с коричневым морщинистым лицом, она сама походила на тролиху. Но это же внушало надежду, что старый олень нарвался на достойного противника. «Чем тебе помочь?» — быстро шепнул Вигмар. «Лезь на чердак и смотри, чего он делает!» Из сеней поднималась лесенка на чердак, летом служивший работником спальным покоем. Вигмар одолел ее в несколько стремительных движений. Снизу донесся деревянный удар, вскрикнули женщины. Что-то твердое с неравными промежутками сильно колотило в дверь. «Бодает он ее, что ли?» — раздраженно подумал Вигмар, на коленях пробираясь через охапки сена, покрытые шкурами и одеялами из колючих шерстяных отчесов. Он подполз к узенькому чердачному окошку и выглянул вниз. «Ну так и есть! Бодает, да возьмут его тролли!» Вигмар хорошо видел в темноте, но на дворе совсем не было света. Лишь край ущербной луны чуть-чуть выглядывал из облаков. Как будто тоже боялся и прятался под одеялом. «Ну и трус же ты, Мани, брат Суль!» Раздраженно выбранился про себя Вигмар, бросив быстрый взгляд на небо. «Тебя-то он все равно не достанет. Ну не позорься, выйди, посвети толком!» Внизу, у самых дверей дома, виднелось что-то большое, очертаниями напоминающее черного быка. Рослое и широкое существо стояло, кажется, на двух ногах. Над головой его поднимались ветвистые оленьи рога, смутно белевшие в темноте. С тела мертвого оборотня свешивались широкие лохмотья, то ли плаща, то ли просто шкуры. Вигмар злился, что не удается разглядеть ночного гостя как следует. Неизвестное всегда кажется страшнее. И, стыдясь перед самим собой, все же не мог прогнать холода из груди и унять мелкую дрожь где-то в животе. Что бы там ни болтали, лисица еще никогда не встречался с мертвецами и оборотнями. Но вот жуткая тварь чуть отступила назад, покачнулась, нагнула голову и вдруг со всего маху ударила в дверь рогами. Дом содрогнулся от пола до чердака, раздался деревянный треск. В нижнем покое вскрикнули женщины. «Надо что-то делать! Так олень будет бодать, пока не пробьет дверь. Полночь настала только-только!» Вигмар в досаде хлопнул себя по бедру. «Не утопи он свое копье, можно было бы попробовать достать оборотня сверху, проклятые фьяли! Чтобы этот дохлый гад к ним ходил по ночам под двери!» Быстро преодолев тесное пространство чердака, Вигмар вернулся в сени и потребовал. «Грим, дай мне лук! Хочешь подстрелить его?» — шепнула Борктруд. Пока Грим шарил среди своего оружия, развешанного на задней стене. «А чего же?» — огрызнулся Вигмар. «Было бы глупо выходить драться, не зная, берет ли его оружие. Если берет, тогда...» «Что ты, Вигмар, не ходи!» — в ужасе вскрикнула Эльдис. Оторвавшись от Гюды, она кинулась к брату, вцепилась в него и затеребила. «Пусти!» — Вигмар оторвал от себя руки сестры. «Не хнычь, я никуда не иду!» Борктруд проворно выхватила из рук Грима несколько стрел. «Его не возьмет это оружие!» Бегло осмотрев наконечники, старуха покрутила головой. «Эти, сынок, я закляла на простого оленя, не на этого!» «Строль!» — опять завыло на дворе. «Где он?» Топот зазвучал вдоль стены. Потом угол дома дрогнул, как будто снаружи кто-то пытался его приподнять. С крыши посыпалась труха. Эльдис и Гюда плакали от страха. Работники вслух призывали богов. Слишком легким и ненадежным укрытием казался дом против ярости мертвого оборотня. Но боги не откликались. «Лезь наверх и попробуй отвлечь эту скотину», — велела Борктруд. «Видно, она просто так не уйдет. Я знаю одно подходящее заклятие, но мне нужно собрать талисманы. Не думала я, что опять явится к нам». Старуха засеменила в дальний угол и принялась шарить в сундуке. Вигмар вернулся на чердак. Но через крохотное чердачное окошко видно было немного. Даже высунув голову, не удавалось разглядеть оборотня. И он только услышал, как тот грозно топчется на углу и скребет дерево кончиками рогов. «Эй, кто там ищет строля?» — крикнул Вигмар во весь голос. Топот утих. Вигмара пробрал холодок. Теперь он и не видел своего противника, и не слышал. Острый слух охотника позволял различить даже спокойное человеческое дыхание во тьме. Но нынешний его противник не дышал. Совсем. «Строль!» — взревела вдруг совсем рядом, прямо под ним. Вигмар вздрогнул и невольно подался назад, успев заметить возле окошка белеющие кончики рогов. «Сеть бы!» — осенило вдруг. Но тут же он понял, что выбросить сеть из тесного окошка не сумеет. «Да из чего ее сплести? Такую, чтобы выдержала напор мертвого оборотня. Разве что, как цепь Глейпнир. Из женских бород, рыбьих голосов и прочего». «Чего тебе нужно, гнилая шкура?» Вигмар злился, что мертвецу все же удалось напугать его. «Чего тебе не сиделось у себя в норе?» «Строль!» Теперь рев звучал угрожающе. «Тролячий хвост! Да помнит ли он хоть еще одно слово?» «Ты строль? Вот еще!» Ответил Вигмар, накладывая стрелу и пытаясь прицелиться пониже белеющих рогов. «Твой строль давно умер, его взяла Хель. Если он тебе нужен, так иди вслед за ним». Он спустил тетиву. Стрела коротко свистнула, тут же раздался звонкий щелчок. Железный наконечник ударил в цель. Оборотень заревел, затоптал. Судя по всему, выстрел не причинил особого вреда. Бревна дома задрожали под напором нечеловеческой мощи. Вигмару было жутко. Дом казался не прочнее плетеной корзины. Лук ненадежнее детской игрушки. И сам он, перед выходцем из мира мертвых, казался всего лишь ребенком, беспомощным и напуганным. Чувства бессилия и страха не были привычны Вигмару. Он злился на оборотней и на самого себя, лихорадочно искал хоть какое-нибудь средство. «Чего я тут сижу, как чердачный тролль?» — возмущенно спрашивал он сам себя. «Надо наружу! Может, есть вторая дверь?» Прихватив лук и две оставшиеся стрелы, Вигмар поспешно спустился вниз. Борктруд уже стояла перед дверью, держа в руке связку талисманов. Вигмар разглядел в полутьме кремниевый молоточек, вороний череп, медвежий коготь, черный железный наконечник стрелы с поцарапанными рунами, какой-то корень, стебель чертополоха, что-то еще непонятное. «Подзови его к двери», — велела старуха Вигмару. «Он уже знает твой голос. Я пошлю его в Хель искать строля. Это ты хорошо придумал». «Эй, обломанные рога!» — непочтительно заорал Вигмар, готовый делать все, что только скажет Борктруд. «Поди-ка сюда!» «Мы тебе расскажем, где найти твоего строля, чтобы вас обоих сожрала Нитхэг!» Топот оборотня приблизился к двери. Эльдис, Гюда, хозяйка, работники забились в самый дальний от двери угол и сидели там, тесно прижавшись друг к другу и не дыша. Борктруд со своими амулетами стояла перед самой дверью, в которой уже виднелось несколько пробоин от рогов. При виде них у Вигмара шевельнулись волосы над лбом. И он вынул меч. Блеск острой стали придавал хоть какую-то уверенность. А Борктруд приблизила лицо к дырам в двери и пронзительно затянула. «Плели заклинания могучие боги, ковали замки. Девы делили дороги и тропы на 9 миров. Черные тропы протопаны крепко, путь в Нифльхейм. Мертвый оденься тьмою глухою, света беги. Дом твою темной дочери Лофта, к ней ты ступай. Именем Тора тебя заклинаю, в землю иди». Борктруд пела то громче, то тише, то быстрее, то медленнее. Ее голос опускался до утробного мычания и взлетал пронзительным криком чайки. У Вигмара от жути заложило уши. Он так стиснул рукоять фьяльского меча, что рука онемела. А Борктруд сама во власти своего заклинания приплясывала на месте, вертелась, приседала, била ногами пол с диким упоением, вскрикивала. Мьёльниром сильным, и Гунгниром быстрым, и пламенем жарким, корнем и ветвью, рукою и рогом, Слейпнира зубом, водою текучей и ворона криком, лапой медвежьей, щетиной кабаньей, и камнем закрыта дорога тебе!» Старуха замолчала. Тишина колебалась. Это ходили волнами древние силы, вызванные Боргтруд. Люди затихли, не смея шевельнуться или даже вздохнуть. Мгновения повисли. И вдруг стало легко. Вигмар вздохнул всей грудью, ощутил у себя на лбу холодный пот и вытер его краем ладони. «Что, все?» — робко подала голос Гюда. «Он ушел?» «Ушел!» Боргтруд села на край скамьи и тоже перевела дух. «Ох, он и упрям! Сколько живу, а не встречала такого упрямого мертвеца! А все от того, что набрал слишком много золота. Всю жизнь копил золото, грабил на земле и на море. Столковался, говорят, с горными троллями и с вартальвами. И они отдавали ему золото, добытое в горах. Вы думаете, в медном лесу есть только железо? Нет, там есть и золото тоже. Только никто из людей не умеет его добывать. Вся сила старого оленя в его золоте. Если он лишится своих сокровищ, то станет беспомощным. Но пока он их не лишился, одолеть его нельзя». «А почему мы не слышали его шагов?» — подозрительно спросила Эльдис. Ей все не верилось, что мертвый оборотень действительно ушел. «Потому, девочка, что он ушел сразу под землю. А уж под землей он поползет назад в свой дом». «Почему же не к Хель?» — с неудовольствием спросил Вигмар. «Уж Хель не отпустила бы такого красавца, как раз ей подходящая пара. А у себя в могиле он отсидится и опять пойдет пугать людей». «Не пугать, ясень копья, не пугать!» Старуха затрясла головой, и теперь в ее глазах не было ни капли насмешки. «Теперь он начнет их губить. Те духи, что пришли сейчас, сказали мне, мертвец отсидится в могиле, снова наберется сил от своих сокровищ и уже на другую ночь выйдет снова. Но вы не бойтесь», — Боргтруд посмотрела на домочадцев, все еще жавшихся в углу. «Я повешу мои амулеты на столбе, и к нам гнилая шкура больше не придет». Вигмар тем временем откинул засов, взял факел и вышел. Посветив, он нашел на земле свою стрелу и вернулся домой, разглядывая наконечник. Твердое железо сплющилось, как сырая глина. «А, подобрал!» — почему-то обрадовалась Боргтруд. «Я не хочу, чтобы ты прославился бессмысленной гибелью. В тебе чуть больше толку, чем в остальных молодых. Среди вас уже не сродится Сигурда. Ну так пусть же не родятся и Хегни с Гуннаром. Умирать со славой стоит только тогда, когда жить со славой уже не можешь. Или нет?» Боргтруд испытывающе взглянула на Вигмара, даже склонила голову на бок, чтобы снизу вверх заглянуть в глаза. А тот молчал, ошарашенный и этой мыслью, и тем, что о славе взялась рассуждать старуха только что не из свинарника. «Ах, да!» Боргтруд как будто спохватилась, корявой ладонью хлопнула себя по лбу. «Я ведь глупая старая тролиха, только что не нищая и не с хвостом под подолом. Что я могу помнить в чести и славе высокородных людей? Я только хотела тебе сказать, славно жить труднее, чем славно умирать. Ты можешь плюнуть и забить, а можешь подумать. Но запомни, другому я и говорить не стала бы». Вигмар не ответил. Слова старухи взбаламутили душу. И он никак не мог разглядеть сквозь эту муть, есть ли хоть крупинка золота на дне. «Сигурд», — сказала она, с одной стороны, а Гунар и Хегни, сыновья Гьюки, с другой. Перед взором Вигмара встал Фридмунд Сказитель, с мечтательно закрытыми глазами и увлекательной песней на устах. Каждое слово пленяет, как будто от речей Фридмунда воздух полнится медом. «Утро не кончилось, умерли славные, как должно героям». Странно, в такие мгновения даже брат Кольбьерн оказался добрым и приветливым, как будто и не Стролинг вовсе. Сигурд, Атли, Гунар, Хегни – все они славились, как великие герои древности. От рассказов о них захватывало дух у молодых и старых. Но почему-то Боргтруд рассадила их по разным скамьям. Сигурд победил дракона Фафнира. Отнял у него золото, священный дар, способность приносить силу и удачу даже мерзкому чудовищу. Пробудил от волшебного сна Валькирию, прорвавшись к ней сквозь огонь. Деяния Сигурда – вот как об этом говорят. Деяния. То, что человек сделал в жизни. Вигмар злобно дернул уголком рта. «Какой тут Сигурд на Квиттинском севере в 8 веке после ухода асов?» В 25 лет Сигурд уже много чем мог похвастаться. «А я?» — сурово, почти злобно спросил он сам себя. «А я-то чем отличился? Утопил копье в битве с фьялями и осмеял на перу достойных людей? Скажут, что я только стихи складывать умею. Тоже дело, конечно, но для мужчины этого маловато. Впрочем, братья Сигурдовой жены, Гунар и Хегни, ничем особенным, помнится, не прославились. Только поехали к Атли, отлично зная, что зять задумал их убить, и держались без нытья, когда он свое гнусное намерение исполнял. А если бы передумал, ну, съездили бы в гости к сестре и мирно вернулись. Да, они благодарить должны были Атли. А он ведь тоже считается героем, между прочим, потому что сумел совершить подлое дело торжественно и с размахом. Может быть, Гуран и Хегни нарочно выбрали себе славную смерть, поняв, что славная жизнь не удалась. Так что же заказать Хасселю камнерезу? Поминальный камень по себе и придумать надпись попышнее? Доблестно бился с мертвецом и был им со славою сожран. С чьей славою? Мертвеца? А вот троллячий хвост ему, а не слава. Иные думают, что удивить и напугать людей уже значит прославиться. Да если бы оборотень ворвался в дом и сожрал тут всех, удивление и ужас охватило бы на весь Квиттинский север. Но при мысли об этом Вигмар почувствовал не гордость, а стыд. Он был полон какой-то злой растерянности. Возмущали прогулки мертвого оборотня, неуязвимого и опасного, но он решительно не знал, что делать. Во всех этих размышлениях о славе и путях к ней дыр зияло не меньше, чем в рыбачьей сети. «О, великий отец колдовства, мудрый Один!» «Наверняка ведь знает», — вдруг подумал Вигмар об Одине, и яснее ясного представил единственный глаз повелителя, хитро прищуренный в насмешке. «Знает, но не скажет. Он ловко умел выпытывать тайны у великанов и вельф, но сам хранил их крепко». Вдруг Борктрут подняла свою связку амулетов и потрясла ее в воздухе. Амулеты зазвенели и постукивали друг о друга. Болталось воронье перо, как очень маленький стяг, самый младший из валькирий. Вигмар обернулся к ней, как ребенок на звук гороховой погремушки. «Я знаю, что ты удачлив», — сказала Борктрут, и почему-то показала пальцем в земляной пол. «Ты горд, упрям и не любишь смиряться с тем, что тебе не по вкусу. Ты можешь быть доблестен, как Сигурд, а не как Гунар и Хегни. Подумай, где взять оружие, ведь где-то же оно должно быть». Вигмар ждал продолжения, но Борктрут замолчала. Что-то легонько пощекотало ему шею. Вигмар поднял руку и наткнулся на одну из своих косичек. Если есть сила, способная одолеть мертвого оборотня, то это она, огненная лисица-великан. Говорят, что она приберегает для Вигмара несколько запасных жизней. Может быть, пришла пора проверить, не правда ли это?